Глава 18. Если день не задался с самого начала, то он таким и будет. Если не задался первый день недели, то она вся пойдет на смарку. Я в этом убедилась окончательно, безуспешно пытаясь найти клуб по интересам. Почему безуспешно? О, сестрица так себя зарекомендовала, что двери передо мной закрывались раньше, чем я успевала протянуть лист заявки на вступление. И сейчас оставался лишь один клуб, помимо фан-клуба Данияра Романского, куда меня еще могли взять. По крайней мере, я на это надеялась, стоя перед дверью и не решаясь постучать. Табличка на двери гласила «Клуб любителей драконов». Мы со Стеги с сомнением переглянулись. Всю неделю мне вынужденно приходилось мириться с недовольством однокурсников уже по поводу своей выходки, ведь я, по их мнению, спровоцировала Корнуэлла, из-за чего он выпустил козла, а тот чуть не подверг опасности всю Академию. Кто виноват? По всеобщему мнению и сочувствующим взглядам, бросаемым на Обрамса, виновата именно я. Поэтому Бажена единственная, кто со мной общался. Причем у нее, как я понимаю, проблем с общением не было. А вот со сближением — да. Она предпочитала сторониться людей, часто витала в облаках и иногда внезапно, где бы ни была, делала записи графического романа, отвлекаясь даже на лекциях. С Яром мы встречались каждый вечер, чтобы решить проблему проклятия. Но ничего особенно нового нам не удалось узнать. Лишь один момент нас обоих заинтересовал — это упоминание какой-то некроманской секты. Некромантия была запрещена, магов отлавливали во всем Райвиме и наказывали по всей строгости закона, поэтому они научились хорошо скрываться. И одна из теорий гласила, что именно с логовом некромантов может быть связано проклятие. Якобы это сами земли почернели от того, что Торн покрывал секту некромантов, а когда сдал их повыгоднее, те и прокляли весь его род. История, как ни крути, выходила запутанная. И где правда, не разберешься. Я все еще не списывала со счетов и хранительницу душ, хоть Яр и уверен в ее невиновности. Мои аргументы повлияли на магистра Фаута, и он согласился дать мне дополнительное время на написание реферата, просмотрев мои записи. Впечатлился и даже вдохновился, пообещав всю посильную помощь, если у меня возникнут какие-то вопросы. А все это при совмещении с отработкой в заповеднике. Я уставала уж как. А тут еще эти клубы, в которые меня никак не брали. Что ж, ну, в клуб любителей драконов точно должны принять. Я подняла руку, собираясь постучать, но не успела. Дверь резко распахнулась, и оттуда высунулась светловолосая голова арчанки. Сама девушка тоже вскоре показалась. Высокая, выше меня на голову, в больших круглых очках, с двумя косичками и кожей мятного оттенка. Еще и глаза были насыщенно зелеными. Приглядевшись, я поняла, что очки не настоящие, без стекол. Но она все равно поправила их на переносице, вздернула нос и окинула меня добродушным взглядом. Кажется, зеленый становится моим любимым цветом. Впрочем, у Яра глаза были ярче, цвета весенней листвы. А у арчанки мха, хотя уверена, что она была не полностью арчанка, а наполовину. Чистокровные орки от 2 метров в высоту, и черты лица у них более резкие. Ее голос звучал на удивление нежно. «Ты решила вступить в тайный клуб любителей драконов и присоединиться к поиску спрятанных сокровищ?» «Нет, мне этого не надо, но был ли у меня выбор? Ведь ректор явно решил зацепиться за такую мелочь, как отсутствие клуба по интересам, чтобы отчислить меня. Да я ведь даже ни разу не любительница драконов. Вот что мне там делать, а? Придется притворяться. Придумай себе какого-нибудь дракона, например, золотого, и буду им восхищаться. В конце концов, вон, Стеги, тоже в какой-то мере дракон. Кто мешает мне в это верить? А это сильно опасно?» «Но нас не остановят никакие трудности», — воскликнула девушка и улыбнулась. «Меня, кстати, Этери Вирт зовут. Третьекурсница с бытового. Сейчас я уже спешу на лекцию. Увидимся вечером в воскресенье. У нас будет еженедельное собрание, где мы разберем предполагаемые места захоронения сундука с сокровищами». «Хорошо», — моргнула и подала лист с заявлением. Девушка забрала листок и, нахмурившись, долго в него всматривалась. «Эрлин Эндервуд, а это не ты выпустила из загона Манкору?» «Мне хотелось застонать. Мой последний шанс стоит на глазах». «Я, но это нелепый случай». «Прости», — нахмурилась девушка. «Я сейчас тороплюсь и... А ты правда любишь драконов?» «Нет». «Да», — вновь кивнула я, и девушка, закрыв кабинет движением руки, позвала меня за собой. Мы направились по коридору. «Я просто обожаю драконов. Мечтаю попасть в ваш клуб». «Потому что если не драконы, то Яр». «А если я попаду в фан-клуб любителей, тьфу ты, почитателей Данияра Романского, меня его смех даже в кошмарах станет преследовать. Он наверняка не оставит это без комментариев». «И что ж ты знаешь о драконах?» — спросила она. «Драконы красивые», — пробормотала, пока шла за девушкой, и, нахмурившись, посмотрела на Стеги, ища у него поддержки или хотя бы подсказки. «Сильные, обладают могущественной магией. В конце концов, у них красивая чешуя. О, точно, кажется, у них есть истинная...» Девушка резко остановилась, и я натолкнулась на нее. Выглянула из-за ее спины. Показалось неожиданным препятствием стал Даньяр Романский, который смотрел в упор на меня, при этом слегка улыбался. «Ваше высочество», — сделала Книксон девушка. «Привет, Этери!» Удивительно, рядом, но принц изволил поздороваться. Обычно он безучастен ко всем. Кивнув мне, он направился куда-то по своим делам. А у меня отчего-то загорелись щеки, будто говорила восхищенно не о драконах, а конкретно о нем. «Ради меня бы он так не останавливался», — пробормотала Вирт и посмотрела на меня. «Слушай, а у меня идея, как подшутить. В общем, у меня идея. Если заставишь Даньяра Романского вступить в наш клуб, то и тебя приму. Договорились?» Я приоткрыла рот. Если бы мне такое условие поставила Бажена, это было бы оправдано. Но Этери... «Хотя бы приведи его в воскресенье на собрание», — наклонившись ко мне, попросила Арчанка. «Пожалуйста, ты ведь слышала, что говорят о Романских?» «Что они сами драконы? Это ведь все нелепое...» Вспомнилось, как он разделался с Фарвелем. Вздохнула. «Я попробую», — ответила тихо, почувствовав, как на щеках вспыхнул румянец. «Если они хотят верить в то, что Даньяр — дракон, это ведь не мои заботы». Величественно кивнув, Этери убежала, а я еще раз вздохнула. «Что ты так смотришь на меня?» — спросил у Стеги. «Если бы у него были брови, он бы обязательно их приподнял, а так просто склонил голову на бок. И вообще, я тебя зачем взяла? Мог бы очаровать Этери, показать, что ты намного лучше любого дракона. В конце концов, ты вон какой красивый». Саламандрёнок словно расплылся в улыбке. Посмотрел на меня добрее и мечтательнее. Я призадумалась. Сегодня первый выходной. Я уже закрыла одну неделю отработки и теперь могла спокойно сесть за реферат. Проблема была в том, что Бажена отправилась погостить к сестре. Она жила здесь, в столице, пока проходила практику в маг-департаменте. Значит, оставить Стеги мне не с кем, а брать его с собой в библиотеку. «Стеги, прошу тебя, веди себя прилично и не спали ничего. За книги меня ректор точно отчислит». Саламандрёнок важно кивнул, и мы отправились писать реферат. Точнее, писать его отправилась я, а он, как всегда, по важному делу, шкодить везде, где еще не шкодил. Но едва я вошла в библиотеку, увидела Яра за столиком, за которым мы обычно работали. Он изучал мои наброски и оставила их под присмотром мадам Урсе, пока спускалась, чтобы записаться в клуб. Стеги тут же соскочил с моей руки и унесся пробовать оладушки. Да, он оказался удивительно всеяден. «Почему сразу не подождал меня?» «Мне нужно было зайти к ректору на минуту», — отозвался принц, не отвлекаясь от изучения бумаг. «В этой теории у нас огромный информационный провал. Я пытался найти что-то о некромантах Фаргусе, но королевская библиотека огромна, и даже с помощью смотрительницы библиотеки это оказалось тяжело. Не хочешь присоединиться?» «Всеми правдами и неправдами заманиваешь меня в дворец», — вздохнув, констатировала я и опустилась в кресло, сложив руки на груди. «Яр, у меня с родителями натянутые отношения. Они не станут мне помогать. Поверь, они при первой же возможности захотят подменить меня на Эрлин, едва ты назовешь меня невестой». Поняв, как самоуверенно это прозвучало, поспешно добавила. «Фиктивно, разумеется». «Во-первых, никаких фиктивных невест я иметь не собираюсь». Яр развернул меня к себе и уперся руками в широкую спинку кресла. «Во-вторых, я ведь уже говорил тебе, что узнаю тебя, несмотря ни на что. Как бы вы с сестрой не были похожи, для меня вы разные». «Ты ее еще даже не видел», — выдохнула шумно. «Она грациозна, воспитана и умеет танцевать». «О да, навыки в танцах — единственное, на что я обращаю внимание», — сиронизировал он. «Не опускай меня до уровня Аболтуса Обрамса». «Это ведь ты в столовой зачаровал его посуду», — прищурился я. «Не стану же я его всерьез наказывать», — сдернул бровь принц. «Это будет выглядеть как избиение младенца. А происшествие в столовой всего лишь шутка и щелчок по носу, чтобы держался от тебя подальше. А вот ты ко мне», — он наклонился, — «должна быть поближе. Хотя учить тебя танцевать я не собираюсь». А вот Трей, помнится, вызывался. «То есть ты все-таки наблюдал за мной на занятиях, мадам Камиль?» «Чтобы сделать собственные выводы». На каждую мою фразу у него всегда находится ответ. «Что за невозможный мужчина?» Яр отошел и начал собирать мои конспекты в мою же сумку. Я изумленно наблюдала за ним. Даже спрашивать не пришлось. Принц сам пояснил. «Я не приму возражений, Золушка. Над тобой висит проклятие, а ты собираешься ждать его исполнения, сидя в стенах библиотеки. Пора выходить и сталкиваться с теми, кто наверняка знает об этом больше. Не захотят говорить — надавим». «Зачем тебе это?» — спросила тихо и обреченно. «Всего лишь из-за дипломной работы?» Яр смотрел прямо и открыто, без тени сомнений и страха. «Джесси, я уже тебе сказал достаточно о своих чувствах и эмоциях, чтобы ты сама делала выводы». «Мне было тяжело поверить, что кто-то действительно мог вот так обо мне переживать. Конечно, были тетушка Агнес и магистр Киос, но первая воспринималась мною как данность, а второй словно добрый дядюшка-волшебник, и только Яр воспринимался как мужчина, способный сделать осознанный выбор». «Не хочешь видеть моего отношения к тебе хорошо? Ты называешь меня лордом самоуверенностью? Тогда представь, что это взыграли мои амбиции. Хочу решить задачку, которая не под силу другим». «Спасибо, что подсказал вариант, в который мне проще поверить». Хохотнула невесело и опустила голову. «Спасибо, Яр. Ты не представляешь, насколько я тебе благодарна». «Так, стоп». Принц наклонился ниже и, схватив меня за подбородок, заставил посмотреть ему в глаза. «Никакой благодарности. Это отравляющее чувство, которое заменяет собой все другие, куда более яркие, крепкие и пылкие. Выбрось свою благодарность в мусор и больше не вспоминай о ней, поняла?» Я открыл рот во все глаза, глядя на его высочество. Казалось, в его зрачках разгоралось пламя. Запах можжевельника все еще пьянил и кружил голову, как и прежде. «Но как?» «Верни мне долг», — заявил он и, не спрашивая разрешения, накрыл своими губами мои. Невероятная сладость обрушилась вместе с жаром, охватившим тело. Меня будто пронзила молния, настолько сильная, что я выгнулась и застонала, но не только от наслаждения. Боль в висках была такой дикой, что я застонала прямо в губы парня. Он принял этот стон как одобрение и, обхватив свободной рукой за талию, а второй, зарывшись в мои волосы, углубил поцелуй. Я стонала, уже не понимая чего. От ласково грубых губ, которые будили во мне отнюдь не невинные желания, или от боли, пронзающей все тело. Мне хотелось быть ближе к Яру. Я сама не заметила, как обняла его высочество и подалась ближе, нерешительно соприкасаясь своим языком с его. Мир вокруг словно плавился, вода сходилась с огнем, уничтожая все вокруг, не оставляя ничего, кроме истинного наслаждения моментом. И тогда я поняла две вещи. Во-первых, мне до одури безумно невероятно нравится Даньяр Романский, так что даже невзирая на дикую боль в висках, мне не хочется прерывать этот поцелуй. Во-вторых, нам нельзя быть вместе. Мне нужно держаться от его высочества настолько далеко, насколько это возможно, иначе... Иначе это может стоить мне жизни. Согласна ли я отдать все, что у меня есть, ради пары месяцев, а может, и всего лишь одного дня в объятиях романского принца? В это мгновение мне казалось, что да, но едва Яр отстранился, прервав поцелуй, мозг начал усиленно работать, напоминая, что отступающая боль в любой момент может вернуться с новой силой, а с ней и участь проклятой. Теперь я уже не могла разобраться, упоенная своим первым сладким поцелуем, от которого кружилась голова. Мурашки бежали по телу, а внизу живота разливалось снега. Яр оторвался от моих губ, тяжело дыша. Мне вновь показалось, что его зрачок стал вытянутым. Все мое тело вибрировало, а запах можжевельника и вовсе сводил с ума, вызывая эмоции куда ярче, чем какая-то боль в висках. Подхлёстываемая смущением, я отдалилась и попыталась подняться. Получилось неловко, поэтому едва не упала, ударившись бедром о стол. Поморщилась и шикнула от боли. Яр растерялся, вглядываясь в мое лицо. «Злишься?» Неверно он понял мои чувства и сжал мою ладонь. «Прекрасно, это лучше, чем чувство благодарности». «Как объяснить ему, что я не злюсь, а просто боль застилает глаза? Но сказать ему об этом не могу. Вдруг больше не поцелует». «Хм, молодые люди!» — раздался недовольный голос мадам Урса. «Я, конечно, все понимаю. У всех была молодость. Но что вы себе позволяете в стенах библиотеки?» И под грозным взглядом медведицы я окончательно ощутила себя книжным червем. Даже мой первый поцелуй, тот состоялся в библиотеке. Еще и Стеги, забравшийся на стойку, поглядывал на меня, как нянюшка, воспитанницу которой на минуту нельзя оставить. Но вот он-то как может смотреть на меня с осуждением, когда сам вечно влипает в неприятности? «Доброго дня, мадам Урса. Мы уже уходим. Продолжим непотребство в другом месте». Хмыкнул Яр и взял меня за руку, мою сумку закинул на плечо. «Теперь идем, Золушка». И мне не оставалось ничего иного, как действительно последовать за принцем в открывшийся огненный портал, только предварительно протянула руку Стеги, и малыш-саламандрёнок забрался по ней. Секунда, и мы уже в другом месте. Сердце пропустило удар, прежде чем я осознала, Вокруг не библиотека, а уютная комната с массивной мебелью из красного дерева, светлыми обоями, с причудливым орнаментом и... вполне знакомым мужчиной в кресле с изумленным выражением лица. Его Величество Максимилиан Романский, отец Яра. Сглотнула, пытаясь осознать даже не тот факт, что мы, судя по всему, в личных покоях, и хоть его Величество был в нарядном камзоле и золотым венцом на голове, массивным, с крупными камнями, все равно чувствовалась какая-то домашняя атмосфера. В этот момент я пожалела сразу о двух вещах. О том, что моя сестра — патологическая лгунья, и о том, что я крупно влипла. Потому что вспомнила, как не только не присела в реверансе перед его величеством королем Романии в прошлый раз, но и смела разговаривать с ним без должного уважения. Но теперь совершать эту же ошибку не собиралась, поэтому опустилась в низком поклоне, пряча пылающее лицо и мысленно костеря себя. Нет, я бы изначально догадалась, что Яр и есть тот самый принц, если бы не ложь Эрелин, ее доказательство в виде помолвочного кольца Романских. Стеги, тоже растерявшись, спрятался в сумке с конспектами. Жаль, я туда не помещусь. «Ваше Величество, что вы здесь делаете?» Первым ожил Яр и шагнул вперед. «Жду тебя», — отозвался король несколько растерянно и поднялся, оправив камзол и окинув нас оценивающим взглядом. «Да не Яр, тебе напомнить о существовании дверей, в частности, гостевых комнат для леди?» «Какие мелочи!» — закатил глаза принц. «Вы хотели обсудить что-то срочное, Ваше Величество?» «Для начала хотел бы поздороваться», — сказал он и обратился ко мне весело. «Добрый вечер, леди Эддервуд. Прошу прощения за некоторую своевольность моего сына. Возможность переходить порталами с самого детства лишила его возможности узнать об обычных методах передвижения». «Папа», — многозначительно протянул Даниэр, — «в любом случае рад вас видеть». Никак не отреагировал на замечание сына монарх. «Как и я, Ваше Величество», — сделал еще один Книксон, все еще дико смущенный внезапной встречей. «Мы ожидаем ваших родителей к балу, Джесселин», — продолжил король. «Скажите, есть ли что-то, к чему я должен быть готовым при общении с ними?» Я облизала губы. Мне совсем не хотелось выставлять герцога и его супругу в дурном свете, но и недооценивать их казалось предательством королевской семьи Романии. «Я недостаточно хорошо их знаю, но их отношение ко мне своеобразное. Я бы не рассчитывала на радушный прием», — сказала осторожно, и его величество Максимилиан после недолгой паузы кивнул. «Интересно», — произнес его величество и вновь посмотрел на нас, заложив руки за спину. «Что ж, судя по всему, я тут лишний. Разберешься сам, Яр, только бери свою беглянку и приходите вместе на бал. Вас объявят». Его Величество скользнул по мне взглядом и направился к выходу. Я вновь попыталась присесть в реверансе, но меня удержал за плечи Яр. «Интересно, а какое он слово хотел сказать вместо беглянки? Пауза была явной. Подождите, но ведь он сказал кое-что еще очень важное». «Бал?» — спросила изумленно и обернулась к Яру. «Ты говорил о встрече с родителями, а не о приеме». «Неужели забыл упомянуть?» — состроил задумчивое лицо Яр и пожал плечами. «Что ж, отказываться все равно поздно. Тебя видел король, и он недвусмысленно намекнул, что желает видеть нас обоих. Думаешь, перечить желанию монарха возможно?» Судя по их смешливому общению, да, но судя по самоуверенности Яра, он уже принял решение и выстроил фигуры на шахматной доске. Только меня не покидало чувство какой-то грандиозной подставы. «Яр, ты хитрец!» Принц притянул меня к себе, положив руки на мою талию и наклонившись к губам. Все тело закололо от желания быть к нему еще ближе, вновь испробовать на вкус его поцелуй, но, во-первых, я опять почувствую боль. Во-вторых, губы опухнут, и все поймут, чем мы занимались Яром, а у меня еще с прошлого раза они не остыли. «Ваше Высочество, держите себя в руках», — весело протянула я, накрыв его руки своими. «Я дочь герцога. Мы не так далеки друг от друга по социальному статусу, так что будьте любезны, проявляйте уважение и соблюдайте хотя бы подобие этикета». «Ты в личных покоях принца Романии», — тихо произнес он. «О соблюдении какого этикета ты говоришь? Доступ сюда имеет лишь моя семья, придворный целитель и камердинер. Есть вопросы еще, Джесселин?» «Ты невыносим», — воскликнула я изумленно. «Ты сейчас намекаешь на то, что можешь сделать со мной все, что угодно?» «Вот именно, Джесселин», — кивнул он, склонившись к моему лицу. «Ты представляешь, у моей власти практически все». Он произносил это, проводя носом вдоль моей щеки, щекоча кожу своим дыханием. «Но я держу под контролем свои желания, впрочем. Иногда мне кажется, что рядом с тобой мой контроль слетает». Сердце билось так сильно, что еще немного, и от грудной клетки останутся только сломанные косточки. Боль в висках пульсировала, но я уже привыкла к ней, тем более это была совершенно невысокая плата за близость Даниэра. Вновь повторюсь, держите себя в руках. Потому что я уже не уверена, что смогу себя сдержать. Тон такой, будто просишь об обратном, насмешливо протянул принц. Он вообще меня слышит? Мне кажется, мы движемся на чистых инстинктах. Решила первой нарушить эту игру. Отступила. Он за мной. Я снова от него. И так бы я и бегала, пока не уперлась в стену лопатками. А принц ненавис сверху, поставив одну руку справа от моей головы. Наклонился так, что я почувствовала запах можжевельника, но в комнате пахло еще и изысканным парфюмом. Последний словно портил первый, куда более интимный аромат, который мне сильно нравился. «Джесселин», внезапно серьезно произнес принц и провел костяшками пальцев по моей щеке. От этого простого действия все внутри меня затрепетало. «Джесселин, что ты будешь делать, если окажется, что ты создана для меня? Тогда я не отступлюсь». «Что ты имеешь в виду?» «Мы еще слишком мало знакомы, чтобы я раскрыл все карты, Золушка». Хмыкнул Яр и отступил, взяв колокольчик журнального столика и позвонив в него. «Продолжим после бала. Для начала нужно решить проблему с проклятием, а потом...» Даниэр осекся. Дверь открылась. Вошли камердинер и служанка с платьем в руках. Я окинула его беглым взглядом, оценив и его стоимость, и то, что, скорее всего, оно шилось на заказ и под меня. В этом мне еще предстоит убедиться при примерке. То есть Яр все продумал заранее, а меня поставил перед фактом. Хитро. «Переодевайся», — бросил его высочество и отвернулся, направившись к узкой двери. Судя по всему, гардеробной. «И все? А как же проводить меня в гостевые покои?» Камердинер вскоре тоже скрылся за принцем, оставив меня наедине с миловидной девушкой. Горничная сделала книксон. «Лети, меня зовут Елина. Позвольте помочь вам подготовиться к приему». Осознав, что никуда отводить меня не собираются, я на всякий случай уточнила. «Здесь? Если будет угодно, мы сможем пройти за ширму». «Нет слов. Просто нет слов». Я прошла гардеробную, куда еще пару секунд назад зашел его высочество и постучала. «Ваше высочество». «Вам не кажется, что вы в состоянии выделить мне хотя бы отдельные покои? Я молодая девушка. Если вы не желаете меня Договорить не успела, дверь резко открылась. Я вовремя отодвинулась от его высочества. Яр, даже не удосужившись застегнуть рубашку, спокойно вставлял в манжеты запонки, при этом насмешливо глядя на меня. На мгновение застыла, сосредоточив взор на груди Яра. Крепкая развитая мускулатура, наличие которой у меня и раньше не было сомнений. А теперь я не просто убедилась в этом собственными глазами, но и смогла восхищенно выдохнуть. Это даже лучше, чем на иллюстрациях Бажены. Врала ее художница, определенно врала. Я неохотно отвела глаза, вспомнив, что я невинная девушка, буквально заставила себя вспомнить. Запонки принц все-таки вставил. А вот застегивать пуговички не спешил. Сделал шаг ко мне и наклонился. «Договаривай. С компром что?» Набрав грудь воздуха, я резко подняла голову, встретившись взглядом с Яром. «Если вы не желаете меня скомпрометировать, то обязаны выделить мне отдельный покой, ваше высочество». Истушевалась я, обращаясь исключительно официально. Ведь помнила о наличии слуг. А вот Яру на свидетелей было плевать. «А если желаю?» — спросил он с насмешкой. «Что ты тогда будешь делать, Джесселин?» Такого поворота я не ожидала. Просто стояла и смотрела на него, не веря своим ушам. «Он ведь не серьезно? Даже если объявит о нашей помолвке, это будет фиктивно. Или нет?» Принц не дождался моего ответа, продолжив. «Тогда ты точно сможешь щелкнуть сестру по носу? Разве не так? Она лгала о помолвке, а ты заключишь настоящую, м?» В горле пересохло. Воображение будоражили весьма завлекательные картинки. Яр стоял у алтаря и ждал меня, а я шла неспешно, и на моих губах играла счастливая улыбка. И мне обязательно должно быть больше 20. А сестра? В общем-то, я желала, чтобы она была счастлива и здравствовала, но где-нибудь подальше от меня. Моргнула, сбрасывая наваждение. Если я выйду замуж, это будет брак по любви. Признание слетело с губ раньше, чем я успела осознать, перед кем обнажаю свою душу. Да, в моем кругу приняты политические браки, но я слишком долго не знала, что такое настоящее чувство и искренность, чтобы строить свою жизнь и дальше из соображений выгоды. «Брак по любви» звучит заманчиво. «И серьезно», — добавила, чувствуя, как щеки вспыхивают. «Поэтому ваше подначивание неуместно, ваше высочество. Прошу вас выделить мне отдельные покои, иначе... Иначе я пойду к вашему отцу и потребую защиты». Принц скинул брови, явно не ожидал от меня такого напора. Я продолжала обращаться к нему подчеркнуто уважительно. «Пообещай, что не сбежишь», — сказал отчетливо и взял меня за руку. «Я на твоей стороне, Золушка». Он нежно коснулся губами кончиков пальцев. Весьма интимный жест, который не остался без внимания моего сердца. Я попыталась его успокоить, но тщетно. Бусинка тоже пыталась, посылая болевые импульсы, но и она была бессильна. Я бы сейчас поблагодарить его, но он еще в библиотеке дал понять, что последнее, чего от меня ожидает, — это благодарности, поэтому вовремя прикусила язык. «Ответь, зачем мне быть на приеме? Это совершенно лишнее. С родителями мы могли бы встретиться и за обычным ужином». Я усмехнулся. «Его Величество Максимилиан никогда не делает ничего просто так. Мой отец не слишком сентиментален во всем, что не касается его семьи, и здесь он видит расчет. Понимаешь ли, сейчас в глазах всего общества я выкрал дочь герцога Эндербургского. Поэтому стоит показать, что ты жива и здорова. И да», — он взглянул серьезно, — «я буду называть тебя Лин. Я не стану раскрывать твои секреты без твоего на то согласия». На самом деле сейчас я испытала прилив нежности к принцу, но тут же постарался его придушить. Не принц, разумеется, а прилив. Так и представила себя душащий принца в его же покоях, а следом в кандалах или восходящий на эшафот. Вот был бы номер, если бы именно таким образом закончилось проклятие нашей семьи. Мысленно улыбнулась. «Спасибо», — поблагодарила тихо. Яр неожиданно прикусил мой палец. Я охнула от изумления. «Хватит меня благодарить. Я чувствую себя добрым дядюшкой, который заботится о пансионерке». Я рассмеялась, запрокинув голову. Яр с улыбкой смотрел на меня, а затем развернулся к Хелине, отдав соответствующее распоряжение. Она подхватила уже принесенный наряд и попросила следовать за ней. Я огляделась и подошла к своей сумке, открыла ее и... «А где Стегги?» — спросила и прищурилась, оглядываясь.